День, который запомнил Квентин. Бонум не знал, сколько времени у них еще есть, поэтому действовал решительно. 213-й. Квентин, сэр, они дали мне настоящее имя. С гордостью заявил мальчик. В его глазах читалась неподдельная радость. «Да, здорово. Квентин, мне нужно сказать тебе нечто важное». «А вы любите арахисовую пасту?» Снова перебил его Квентин. «Что? 213-й, то есть Квентин, послушай». В голосе старика уже проскальзывало раздражение. «Когда мы придем домой, я хочу целую банку арахисовой пасты и...» «Да послушай ты уже, наконец!» Повисло молчание. Впервые за их знакомство старик был настолько разгорячен. «Не будет никакой пасты. Ничего не будет. Ты понял? Ничего». Старик выдохнул и продолжил. «Я не смогу взять тебя с собой». Мальчик смотрел на Бонума и не мог поверить услышанному. «Как это?» В глазах его заиграли отблески лампы. «Послушай, у нас мало времени. Скоро придет Алекс, он о тебе позаботится. Тебя определят в лучший детский дом. Заведешь там друзей. Возможно, даже тебя возьмут в семью. Мы уже договорились с нужными людьми». «Но...» Начал было Квентин, но осекся. Он сразу будто уменьшился у Бонума на глазах, и весь мир уменьшился вместе с ним. «Прости, Магнус будет искать меня. Я не хочу подвергать тебя опасности». «Ясно». За окном послышался скрип проезжающей повозки. Где-то неподалеку скулила собака. Молчание нарушила внезапно открывшаяся дверь. Это был Алекс. «Все готово, сэр. Наши ребята уже здесь». Мистер Бонум с тоской взглянул на мальчика и повернулся к Алексу. «Прошу, позаботьтесь о нем». «Мы сделаем все, что в наших силах, как и договаривались». «Хорошо. Ну, прощай, 200, Квентин». Старик наклонился к мальчику и слегка приобнял его, похлопав по плечу. Квентин молчал. Его глаза изучали галстук на рубашке мистера Бонума, а затем переключились на его ботинки. Старик развернулся и вышел из комнаты. Квентину показалось, что дверь захлопнулась слишком громко. Алекс попытался разрядить обстановку. «Ну что, парень, теперь мы остались с тобой вдвоем. Хочешь что-нибудь? Мороженое, к примеру? Я слышал, ты любитель сладкого». «Нет, сэр, спасибо». Безразличным тоном ответил Квентин. «Ну что ж, тогда давай сделаем одно дело». Преодолевая неловкость, Алекс достал сверток из внутреннего кармана своего пальто. «Мне необходимо заполнить небольшую бумагу на твое имя. Нужна твоя помощь». Мальчик молча кивнул. «Итак, имя Квентин. Фамилию мы, пожалуй, писать не будем. Возраст 11, кажется. Когда у тебя день рождения? Сегодня. За окном повалил снег. Собака за окном радостно тявкнула и перестала скулить. Верно, в дом пустили. Ночью Квентину приснился 308-й. Мальчик улыбался и смотрел на друга блестящими черными глазами, а затем как будто уснул. Вдруг изо рта у него выполз большой черный паук. Квентин испугался. «Все хорошо», — послышался знакомый шепот. «Наконец-то я свободен». Затем из груди 308-го стала вырастать тонкая сверкающая нить, устремляясь все выше и выше. Паук уцепился за нее и пополз вверх, после чего Квентин различил еле уловимое шипение.